Глава 11. Астор уже много раз называл меня королевой, но этим вечером я впервые себя ей почувствовала. Подумать только, а я ведь всерьез жалела о том, что меня закинули в драконью империю. Пожалуй, ничего лучше со мной еще не случалось. Я будто родилась для роли хозяйки замка. Всего лишь первый бал и уже такой успех. Чудесная живая музыка, потрясающие блюда, довольные гости. Все прошло как по нотам, если не считать небольшой пьяной потасовки драконов. Но, во-первых, она случилась после ужина, а во-вторых, во дворе замка. Так что, кроме одной катки с цветами, никто не пострадал. Зато я вычеркнула из списка подозреваемых одноглазого генерала Экхара и одного из офицеров — Ласхада. Оба тянули на завзятых алкоголиков, а такие обычно не способны долго что-то скрывать. Своруя они гору золота, уже давно бы под мухой кому-нибудь сболтнули или похвастались. Вместо этого генерал зачем-то начал приставать к другим драконам с просьбой занять ему денег. А Ласхад не преминул заметить, что генерал до сих пор не вернул ему долг за прошлую партию в кости. За что, собственно, и получил по ребрам. Но главное, Риена оказалась права насчет Астора. Как он смотрел на меня, когда я танцевала с Трисом. Вообще-то скучнее типа я в жизни не встречала. Он почему-то напомнил мне моего школьного учителя по геометрии. Тот умудрялся за 10 минут от начала урока усыпить добрую половину класса. Мы так и называли его — гипотенуза. Потому что он как затянет про всякие синусы и косинусы, так хоть вешайся. Впрочем, ради ревности аса можно было и потерпеть. И мне воздалось. Янтарные глаза моего алого дракона метали молнии. Бокал с вином треснул в его руках. Еще и Риена поддала жару, расписывая ему достоинство Триса. Словом, я ликовала. Единственным поводом для огорчения был тот факт, что в Эвисе никто не слышал про игристые вина. А мне бы сейчас не помешал триумфальный бокал шампанского. Поблагодарив слуг и велев им разместить драконов по спальням, я отправилась к себе. Заранее распорядилась, чтобы мне натопили ванную и приготовили шелковую ночную сорочку. В северной башне замка, помимо тканей, мне удалось обнаружить целый сундук с женской одеждой. Вечерние наряды были мне великоваты, так что их еще предстояло ушить, но вот свободная сорочка меня вполне устраивала. А потому я заботливо убрала платье от Риены в шкаф и приготовилась залечь в горячую ванну, чтобы расслабиться и смыть усталость последних дней. В конце концов, я это заслужила. Однако подобные планы на вечер были не только у меня. Едва распахнув дверь, я сначала заметила уютно мерцающие свечи и уже мысленно похвалила прислугу за такую заботу. И лишь потом до меня дошло, что все это великолепие предназначается не мне. В ванне лежал Астор. Его голова покоилась на свернутом полотенце, глаза были блаженно прикрыты. «Привет!» произнес он, даже не взглянув на меня. Как будто специально дожидался. Ни тени смущения. Я бы еще могла предположить, что он ошибся в ванной, но он не так много выпил за ужином. Да и голос его звучал трезво, а язык не заплетался. Я судорожно сорвала с крючка полотенце и прикрылась. Знаю, на мне уже не осталось места, которого бы Астор не видел. И все же мне не улыбалось расхаживать перед ним голышом. «Что ты здесь делаешь?» — выпалила, попятившись к двери. «Принимаю ванну», — резонно заметил Ас и, наконец, соизволил открыть глаза. «А что, ты тоже хотела? Присоединяйся, тут хватит места нам обоим. Еще чего, иди к себе и там мойся, сколько влезет. Ты же сам уступил мне эту спальню. Или слово алого дракона ничего не стоит?» «Нет, от легкомыслия мы не страдаем. Я, в отличие от тебя, ни на кого не вешался этим вечером». «Так вот, значит, что ты затеял». Я скрестила руки на груди. «Решил наказать меня за танец с Трисом?» «Южная, сохрани». «Конечно, нет». Он ухмыльнулся и окинул меня загадочным взглядом. «Танцуй на здоровье. У него ведь 10 лошадей и дом в центре Эвиса. Так соблазнительно. Я и сам бы не устоял». Он издевался. Нагло, откровенно издевался. Чуть не смеялся мне в лицо. «Как подросток, честное слово». Да это его выходка не то, что задеть меня не могла. Я собиралась просто ее проигнорировать. Так ведь положено поступать со школьными задирами. Трис замечательный и очень чуткий. Как можно спокойнее, сказала я. И можешь себе представить, у него не валит дым изо рта от слова «брак». Сделай одолжение. Вылези из моей ванны и оставь меня в покое. Нечего играть в собаку на сене. Вот они, двойные стандарты, вздохнул Ас. С другими ты самоочарование, а вот на меня гостеприимство не распространяется. Даже воду для меня пожалела. И он состроил скорбную рожицу. «Хорошо, обойдусь без водных процедур». И я уже намеревалась уйти, как вдруг Астор схватился за бортики ванны. «Да ладно уж, оставайся. Я вылезаю». И он не соврал. Вылез из воды прямо у меня на глазах. По-хорошему, мне стоило бы зажмуриться, но... Но что-то пошло не так. Есть вещи, от которых женщина в самом расцвете сил не в состоянии отвести взгляд. И упругое рельефное мужское тело, покрытое аппетитным румяным загаром, в их числе. Мокрый торс Астора поблескивал от воды. Капельки стекали по кубикам пресса, напоминающего плитку белого шоколада. Но это еще ничего по сравнению с тем, что я увидела ниже. Уж не знаю, чем я умудрилась так распалить дракона, то ли его возбуждали пикировки, то ли мой танец вызвал в нем не ревность, а нечто полностью противоположное. Но Ас предстал передо мной во всеоружии. И оружие у него было, мягко говоря, внушительным. Бессовестно покачивалось, будто приглашая познакомиться поближе, и Алый даже не пытался его прикрыть. Скорее, наоборот, демонстрировал. Ох, и не зря я поначалу приняла его за стриптизера. «Ты покраснела?» Астор ступил на пол и потянулся через меня к крючкам с полотенцем. «Тебе идет». Я лишь последнюю секунду увернулась, избежав рокового соприкосновения. Впрочем, это меня не спасло. Я почувствовала запах Астора. Этот взрывоопасный букет сандала и похоти. И щеки вспыхнули еще ярче. Я... Беспомощно просипела я, стараясь сфокусироваться на чем-нибудь безобидном. Душевой лейке или печи. Точно, печь. Просто здесь очень жарко. Выпалила, отвернувшись. «Прости, я люблю погорячее». Двусмысленно протянул он, а затем подмигнул и, хвала всем местным богам, наконец-таки вышел. Я прислонилась лбом к стене, пытаясь отдышаться. Что бы я ни делала, Астору все равно удавалось меня обставить. Ничто не могло его переубедить. Ни моя помощь с замком, ни красивое платье, ни танец с другим. Дракон из раза в раз доставал свой главный козырь. И я даже не про тот, что увидела секунду назад, а про его чертову харизму. Едва он касался меня, целовал или смотрел, выжигая на моей коже узоры своими медово-янтарными глазами, как все мои принципы отступали на второй план. Сколько еще я смогу настаивать на браке и сохранять неприступность? Риена велела ни в коем случае не сдавать позиций, не давать ему желаемой близости. Проблема заключалась в том, что еще неизвестно, кто из нас этого сильнее хотел. Спустив воду, я заново набрала ванну, забралась в нее по самый подбородок и крепко зажмурилась, силясь выдавить образ Астора из памяти. По злой иронии, чем больше я старалась о нем не думать, тем ярче становилась картинка с обнаженным драконом. Вот же проклятие! Всегда считала себя хладнокровной, да и бывший при расставании мстительно сообщил мне, что страсти во мне не больше, чем в его старой морозилке. Но Ас действовал на меня магнетически, притягивал, соблазнял, лишая здравого смысла. Я будто превратилась в мартовскую кошку, и мне это совершенно не нравилось. Я провалялась в чугунной лохане не меньше часа. Потом еще ожесточенно соскребла с себя пару слоев кожи грубой мочалкой, пока по цвету не приблизилась к новым шторам. Ну а что? Может, на их фоне мне будет легче затеряться и избегать Астора. Распаренная и обновленная, я накинула шелковую сорочку, мечтая лишь об одном — рухнуть в свою просторную мягкую постель и уснуть без сновидений. Но и тут меня ожидал сюрприз. Причем тот же, что и в ванной. Голый, по крайней мере, топлес точно. Ас лежал под моим одеялом и невозмутимо улыбался. Засим остатки самообладания меня покинули, а челюсти сжались, как у бультерьера. «Ты!» — прошипела я. «А ты ждала кого-то другого?» — притворно изумился Астор. «Какого дьявола ты тут разлегся?» «Дьявол». Ас покатал на языке новое слово. «Это что-то на вроде буйвола? Уходи!» Рявкнула, швырнув в наглую физиономию Алого его штаны. «Позволь тебе напомнить, это мой замок. Сейчас же!» Верхняя часть костюма отправилась следом. «Мне некуда идти», — огорошил меня Алый. «И прекрати мять мою одежду». Он встал с кровати, да, все-таки полностью голый, и принялся заботливо складывать вещи. «Что значит некуда идти? Раньше ты где-то ночевал?» «В моей спальне храпит генерал Экхар. Гостей было больше, чем мы рассчитывали, если ты не заметила», — пояснил Ас, преспокойно вернувшись в кровать и похлопав по свободной половине матраса. «Ложись. Обещаюсь не приставать». «Ага, как же. Может, мне еще раздеться и ноги раздвинуть?» Не удержалась от сарказма. «Ну, чтоб тебе было удобнее не приставать». «Я в себе уверен и могу дать тебе слово дракона. Хочешь, меч между нами положу для надежности? Или все-таки ты сомневаешься в себе?» Он сощурился. «Вот еще», — фыркнула я. «Я пока еще ни одного парня не изнасиловала». «Ну, может, тебе просто попадались не те парни? Я, знаешь ли, не хотел бы, чтобы ты покушалась на мою честь. А то видишь во мне только игрушку для плотских утех. У меня, между прочим, богатый внутренний мир». Снова издевки. Я аж зарычала от бессилия. С ним невозможно было разговаривать серьезно. «Я вижу в тебе только наглого, самовлюбленного, избалованного нарцисса», — отчеканила я. «Цветок?» Ас и не думал обижаться, только усмехнулся. «Сочту за комплимент». И он вдруг посерьезнел. «Ложись, моя королева. Клянусь своим кланом. Я даже не попытаюсь тобой овладеть». Наверное, это прозвучит наивно, но что-то в тоне Астора подсказывало мне. На сей раз он говорит искренне. Я могла бы, конечно, уйти, но куда? Замок кишел пьяными драконами, и, учитывая мой наряд, я бы все равно рано или поздно оказалась в постели одного из них. Вот только гарантии мне, в отличие от Астора, давать бы никто не стал. А спать в библиотеке или северной башне, где хранилось всякое тряпье, мне тоже не слишком хотелось. Несмотря на жаркие дни, ночи в Эвесе были холодными. Впрочем, никто не мешал мне забрать у Астора одеяло. «Боишься не устоять?» — игриво поддел меня Ас, и это стало последней каплей. «Перед тобой?» — взвелась я. «С чего ты вообще взял, что ты весь такой неотразимый?» «С того, что это правда?» — пожал он плечами. «Единственное, перед чем я не смогу устоять, так это перед желанием задушить тебя голыми руками». «Тогда проблем нет». Ас опять похлопал по матрасу. «Имей в виду». Я присела на край кровати и угрожающе уставилась на Алого. «Если ты нарушишь свое слово, завтра я перееду к Трису, и больше ты меня не увидишь». «А ты уверена, что он тебя ждет? Можешь не сомневаться». Соврала, не моргнув глазом, а потом улеглась рядом с Асом и демонстративно повернулась к нему спиной. Не прошло и 5 минут, как сзади послышалось мерное сопение дракона. Я лежала, не шевелясь. От напряжения у меня затекли все мышцы. Мне казалось, что он пытается сбить меня с толку, усыпить мою бдительность, чтобы потом напасть из-под тишка. Однако ничего не происходило. Астор дрых, аки младенец, и не пытался на меня покуситься. И мне бы выдохнуть с облегчением, но состояние было такое, словно я выпила 10 чашек крепкого кофе. Я боялась, что если Ас поймет, что я не сплю из-за него, снова начнет злорадствовать. Медленно, стараясь не шелестеть одеялом, я повернулась на спину и украдкой взглянула на дракона. В лунном свете его лицо выглядело безмятежным, длинные ресницы оставались неподвижными. Грудь едва заметно вздымалась и опускалась в такт дыханию. На мускулистой шее билась маленькая жилка. «Сволочь красивая!» Шепнула еле слышно, чтобы еще раз проверить, не дурит ли меня Алый. Однако он и бровью не повел, да и пульс не участился. Да, он определенно спал. Если я что и поняла за сегодняшний вечер об этом мире, так это то, что не всем драконам повезло с внешностью, как Астору. Из 20 алых, симпатичными я бы с натяжкой назвала только того молоденького парня Натхура и, возможно, еще одного офицера. Ну, если бы он не вырастил на верхней губе красную мохнатую гусеницу. Ладно, еще бородой бы обзавелся, как генерал Экхар. Но придурочные усики... Словом, я в очередной раз убедилась, что никого лучше, или, во всяком случае, краше Астора мне не сыскать. И, с одной стороны, я была благодарна богам, что они отправили меня именно к нему, а не к его одноглазому генералу. Но, с другой, я попала в самую что ни на есть ловушку. Стала заложницей собственной тяги к Астору. В сравнении с ним остальные мужчины не только драконьей империи, но и моего собственного мира меркли. Ну какой Трис? Я еле выдержала с ним два танца. И пусть Ас об этом не догадывался, кроме него мне никто не был нужен. С каждым днем желание сдаться и плюнуть на эту чертову свадьбу только росло и крепло. И бороться с ним становилось все труднее. Лежать в одной постели со Астором было так естественно. Его запах, жар его тела, его увитые венами руки с длинными аристократичными пальцами. Я смотрела на них и невольно вспоминала, что Ас вытворял со мной тогда на поле. И внизу живота все сжималось от желания испытать это снова. Наваждение. Он просто спал, а я хотела его как ненормальное. Не знаю, сколько я так ворочалась, изнывая от неудовлетворенности, но усталость все-таки взяла свое. Я не заметила, как провалилась в сон. Однако и там мысли об Асторе не отпускали меня. Мне снилось, будто мы все еще на званом ужине, но только сидим рядом, и Ас ласкает меня под столом. Люди вокруг болтают, как ни в чем не бывало, и я понимаю, что они в любую секунду могут спалить нас. И этот коктейль из стыда и страха так меня заводит. Боже, я с трудом держусь, чтобы не закричать. Кусаю губы, хватаюсь за скатерть, делая вид, что вслушиваюсь в чужие разговоры. Но Ас дразнит меня, распаляет, перебирая влажные складки. Входит внутрь пальцем и будто манит на себя, нащупывая самую чувствительную точку. За мгновение до экстаза я дернулась, распахнув глаза, и обнаружила, что Астор уже не спит и наблюдает за мной, словно кот за мышкой. «Это ты!» — выдохнула, сжимая ноги. «Что именно?» — не понял он. Утреннее солнце уже заполнило комнату. Все казалось таким невинным и обыденным. Неужто это был просто сон? Но ведь я ощущала его прикосновение. Внутри до сих пор все горело. «Ты так стонала?» Астор зевнул и потянулся, с хрустом разминая суставы. «Кошмар?» Я никак не могла понять, говорит он серьезно или пытается меня обмануть. В его интонациях мне чудилась скрытая двусмысленность. При этом внешне Ас оставался спокойным и даже каким-то безразличным, будто и не подозревал, что со мной творилось. Вроде того, я поплотнее укуталась в одеяло, чтобы ничем себя не выдать. «Но отдыхай». Он улыбнулся и шутливо взлохматил мои волосы. «Я сегодня лечу с драконами на Соливарню. Все хотели посмотреть, из-за чего весь сыр-бор. Можешь с нами? Ты точно в порядке? Глаза у тебя как-то странно блестят. И лоб весь мокрый. Не заболела? Боишься, что я тебя заражу?» Зачем-то ощерилась я. Меня жутко задевало, что из нас двоих эта ночь измотала именно меня. Я-то думала, общая постель станет испытанием на прочность для Аса, но вышло почему-то с точностью до наоборот. «Нет». Ас опустил ноги на пол. «Драконы не болеют». А потом сделал паузу, задумчиво всматриваясь в мое лицо, и добавил. «Даже бешенством». Надо сказать, от брошенной подушки он увернулся мастерски. Пока я размышляла, чем бы еще таким увесистым швырнуть в этого беспардонного типа, Ас уже подхватил одежду и скрылся в ванной. А через секунду до меня донесся шум льющейся воды. Я же откинулась назад и, накрывшись одеялом с головой, зарычала от беспомощности. Мое тело все еще дрожало, взывая к долгожданной разрядке. А вот Асу, похоже, все было нипочем. Знаю, я не могла это доказать, но почти не сомневалась. Алый к моему состоянию имел самое прямое отношение. Я девушка не азартная, в споры и пари никогда не ввязывалась, а вот сейчас готова была биться об заклад, что Ас воспользовался моим сном и своими шаловливыми ручками. Наказывал меня подлец за вчерашнее представление с Трисом. Иначе и быть не могло. Я зашла с ревности, а Ас продемонстрировал, кто здесь папочка. Мол, только он способен меня возбудить. Остальные же и в подметки ему не годятся. И ведь нарочно не довел дело до конца, чтобы я возжелала его еще сильнее, Заставил меня мариноваться в собственном соку, изнывать и сходить с ума, а потом бац, и я сама свалюсь в его объятия, как спелое наливное яблочко. Как бы тяжело мне ни было возвращать контроль над разбушевавшимся телом, пришлось проявить силу воли. Дать Астору победить в наших секс-шахматах? Не в этой жизни. Следующий ход за мной. Не испугался конкуренции с человеком? Что ж, Астор Лир, поглядим, как вы отреагируете на другого дракона. Торопливо натянув легкое лавандовое платье, второй шедевр Риены, я спустилась в главный зал, где слуги уже накрывали завтрак. Драконы еще не отошли от похмелья. Кто-то ел без особого аппетита, кто-то кимарил, норовя уронить лицо в тарелку, кто-то и вовсе еще не явился. Зато у меня появился шанс повнимательнее изучить гостей и присмотреть себе нового кандидата в любовный треугольник. А заодно, если получится, и ценного свидетеля для расследования инцидента на Соливарне. Наворачивая пышные оладушки с медом и творожным кремом, я пришла к выводу, что мой избранник не должен быть связан с армией. Если у военных развита круговая порука, и своих они прикрывают любой ценой, то разузнать у меня ничего не выйдет. А вот кто-нибудь не в меру болтливый, кто постоянно путается под ногами, да еще и точит зуб на своих собратьев, пришелся бы мне как нельзя кстати. Потому-то мой выбор и пал на юного Натхура. Даже не так. Он сам упал на соседний стул, сверкая лучезарной улыбкой. «Доброе утро, госпожа!» — радостно поприветствовал меня он. «Как спалось?» «Чудесно!» — отозвалась я, чувствуя, что мытарства мои наконец вознаграждены. «Я слышал, народ собирается на Соливарню». Он приблизился ко мне, воровато оглянувшись на одноглазого генерала. «Почему-то меня брать с собой не хотят. Но, может, вы замолвите словечко? Попросите Астора? В этом нет нужды. Я лично вас приглашаю». Натхур рассыпался в благодарностях и не подозревая, что это он мне помогает, а не наоборот. Во-первых, его смазливая мордашка вполне могла разозлить Астора. А во-вторых, его явно недооценили алые. Он что-то болтал про свой последний турнир, описывая непонятные мне приемы драконьих боев, а я прикидывала, как бы мне половчее перевести разговор в нужное русло. Одно я понимала точно. Пока рядом греют уши другие драконы, выудить что-то полезное мне вряд ли удастся. «Может, выйдем пораньше?» — предложила я, когда Натхур сделал паузу в своем бесконечном хвастливом монологе. «Видите ли, я боюсь полетов, и до Соливарни лучше прогуляюсь пешком». «Боитесь полетов?» — Натхур озадаченно поскреб затылок. «Но это самое прекрасное, что только может быть». «Ну, для драконов, наверное», — вздохнула я, с ужасом вспомнив прошлый опыт. «Просто когда Астор нес меня в когтях...» «В когтях?» — снова переспросил парень. «Поверить не могу». «Пойдем, я покажу вам истинную красоту полета!» Он вскочил из-за стола и протянул мне руку. «И, кстати, может, перейдем на «ты»?» Не то чтобы мне очень хотелось фамильярничать с Натхуром, и уж тем более с ним летать, но в этот самый момент на горизонте появился Ас. Он заходил в зал с таким торжествующим видом, что у меня аж скулы свело. «Профукать шанс поквитаться с ним? Да ни за что в жизни!» «Договорились!» Приняла протянутую руку и прямо под носом Астора продефилировала вместе с Натхуром к выходу.